Глава 30. Вечерело. У входа в клуб «Вега» уже выстроилась очередь из посетителей, но крупный охранник не торопился никого впускать и неустанно повторял о том, что надо подождать еще полчаса. Внутри, в центральном зале, оказался развернут мобильный сетап. Белые экраны, мощные софтбоксы, отражатели, вспышки. На танцполе и за барной стойкой расположилась пара десятков отдыхающих, которых Колесников распорядился впустить для массовки. Рита вытащила один локон из укладки, выпрямилась и посмотрела на фотографа с легкой улыбкой. Александр Колесников стоял рядом, в темно-синем костюме, подчеркивающим его широкие плечи и подтянутую фигуру. Белая рубашка, расстегнутая на пару верхних пуговиц, казалась продуманной деталью его безупречности, как и небрежная длинная русая прядь волос на щеке. Его лицо оставалось сосредоточенным, но губы чуть изогнулись в улыбке, дабы создать приятное впечатление. Кир, стоявший в стороне, скрестив руки на груди, наблюдал за съемкой с деловым выражением лица. Время от времени он жестикулировал фотографу, указывая на ракурс или давая советы по свету. «Еще несколько кадров поближе. Вот так, прямо под вывеской с названием», — распорядился он помощнику. «А теперь идите на площадку и танцуйте». Последнее уже предназначалось парочке. Колесников, не теряя ни секунды, мягко обнял Риту за талию, увлекая за собой к танцполу. Она не возражала, понимая, что этот снимок может стать ключевым элементом их плана. Ее платье глубокого винного цвета выделялось из общего фона. Каштановые локоны переливались темным золотом, а в глазах блестел вызов. «Ведешь себя так уверенно, будто привык к фотосессиям», — заметила она, слегка приподняв бровь. «Вообще-то, если бы не ты, то я бы не согласился», — прошептал он, мягко сжимая ее ладонь. «Никогда прежде не позволял снимать себя для прессы, а мои заведения представляли директора, которых я ставил на руководящие посты». Колесников с лукавой улыбкой взглянул на Риту, неожиданно резко притянул ее к себе и закружил в танце, заставив ее ахнуть и рассмеяться. Фотограф восторженно защелкал камерой. Кир ухмыльнулся, наблюдая за химией между подругой и бизнесменом. Когда съемка подошла к концу, помощник просмотрел кадры, показывая лучшие снимки Киру и Тарасову, проверяющему безопасность. Оба одобрительно кивнули. «Отлично. Остаток дня буду оформлять статью, а завтра все уйдет в печать». Спустя пару дней свежий выпуск журнала «Мегаполис» появился на прилавках. На развороте красовалось крупное фото танцующих Колесникова и Риты. Девушка неподдельно радостно смеялась, как и сам Саша. Под снимком значилась подпись «Александр Колесников со своей спутницей». Заголовок статьи гласил: «Александр Колесников запускает новый ночной клуб «Вега» и выходит из тени». Владелец сети отелей «Престиж», ресторанов «Лагуна», «Евро» и полюбившихся молодежи ночных клубов «Рокос» и «Андеграунд» запустил новый проект. «Вега» собрала в себе ламповую атмосферу уютных ресторанов, ноу-хау современных дискотек и изящность интерьера дорогих отелей. Наконец, спустя много лет, владелец решил выйти из свет. Спустя пару дней свежий выпуск журнала «Мегаполис» появился на прилавках. На развороте красовалось крупное фото танцующих Колесникова и Риты. Девушка неподдельно радостно смеялась, как и сам Саша. Под снимком значилась подпись «Александр Колесников со своей спутницей. Заголовок статьи гласил: «Александр Колесников запускает новый ночной клуб «Вега» и выходит из тени». Владелец сети отелей «Престиж», ресторанов «Лагуна», «Евро» и полюбившихся молодежи ночных клубов «Рокос» и «Андеграунд» запустил новый проект. «Вега» собрала в себе ламповую атмосферу уютных ресторанов, ноу-хау современных дискотек и изящность интерьера дорогих отелей. Наконец, спустя много лет, владелец решил выйти в свет, открывшись прессе, у которой накопилось множество вопросов о его бизнесе и личной жизни. На второй странице, обрамленная текстом, красовалась яркая фотография Саши и Риты под неоновой вывеской с названием клуба. Тарасов не терял времени даром. Он позаботился о том, чтобы экземпляры журнала попали в руки всех четырех компаний, с которыми Теллер заключил сделки. Реакция промышленников не заставила себя ждать. Теллер надменно рассматривал снимки в журнале, оказавшемся случайно на столе его секретарши. Он знал друга достаточно хорошо, чтобы понять, Колесников засветился не случайно. Теперь его план мог пойти коту под хвост, что, собственно, и случилось довольно скоро. Подосланный человек Димы, следящий за всеми четырьмя бизнесменами, тут же докладывал одну новость за другой. Две компании, обнаружив подлог, немедленно расторгли соглашение с Теллером. Их руководители, шокированные разоблачением, поспешили дистанцироваться от мошенника в страхе перед репутационными и финансовыми потерями. Они были уверены, что работали с настоящим Колесниковым, и теперь, поняв свою ошибку, старались исправить ее. Однако оставшиеся, напротив, не спешили с официальными заявлениями. Те директора не удивились новостям и событиям. Очевидно, просто не ожидали, что обман выйдет наружу. Они слишком боялись последствий, поэтому предпочли сменить тактику. Попытавшись выставить себя жертвами обстоятельств, руководители связались с Александром в надежде договориться о продолжении сотрудничества на его условиях, но получили холодный отказ. Колесников не согласился продавать свои новые проекты, находившиеся лишь в разработке. Его безапелляционный разрыв контрактов стал тревожным событием, но сделать что-либо еще они не могли. Разве что залечь на дно и не отсвечивать, дабы никто не догадался об их прошлых намерениях. Теллер оказался повержен, ведь он считал, что его план идеален. Дима сидел в зашторенном кабинете, сжимая журнал в руках. Его взгляд был прикован к фото. Он постучал кончиком пальца по изображению Перовой. «Если бы ты не появилась, то все бы шло как задумано», — прошептал он, стиснув зубы. «Что же ты ему наговорила, жирная дрянь? Явно ведь как-то разнюхала. Решила спасти своего любимого принца? Зря. Ох, зря, Риточка. Тебе это с рук не сойдет».